У отставного генерал-майора Булдеева разболели зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в спирту, но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор, он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние, жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждое свое средство. Между прочим, и приказчик Булдеева, Иван Евсеевич, пришел к нему и посоветовал полечиться заговором. Тут в нашем уезде, ваше превосходительство, лет 10 назад служил акцизный Яков Васильевич. Заговаривал зубы, но я прямо скажу, первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет, и как рукой. И его сила ему такая, да-деда. А где же он теперь? Да видите, после того, как его из акцизных увольнили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кормится. Если у которого человека заболит зуб, то и идут к нему, помогают. Там же саратовцы на дому у себя пользуют. А если который из других городов, то по телеграфу. Пошлите, ваше превосходительство, депешу. Так, мол, и так. У раба Божьего Алексея зубы болят. Прошу выпользовать. А деньги за лечение почты пошлете. Ерунда. Шарлатанство. А вы попытаетесь, ваше превосходительство. Да водки очень охотник. Живет не с женой, а с немкой. Ругатель, можно сказать, чудодейственный господин. Пошли, Алеша, взмолилась генеральша. Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь, отчего же не послать? Руки ведь не отваливаются от этого. Ну, ладно. Тут не то, что к акцизному, к самому черту. Депешу пошлешь. Ох, мочи нет. Ну, где твой акцизный живет? Как к нему писать? Генерал сел за стол и взял перо в руки. Да его в Саратове каждая собака знает, сказал приказчик. Извольте писать, ваше превосходительство. В город Саратов, стало быть, Саратов, его благородию, его благородию, господину Якову Васильевичу, Якову Васильевичу, а фамилию забыл, Васильевичу, черт, как его фамилия, дальше как сюда помню, позвольте, Иван Евсеевич поднял глаза к потолку и зашевелил губами, Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо. Ну что же, скорее, голубчик, думай, сейчас. Васильевичу, Яков Васильевичу, черт, забыл. Такая еще простая фамилия, словно как бы лошадиный. Кобылин. Нет, не Кобылин. Постойте, Жеребцов? Нет, не Жеребцов. Помню фамилию лошадиной, а какая из головы вышла? Жеребятников? Нет, никак нет. Постойте, Кобылицын, Кобылятников, Кобелев. Дурак, это собачья, а не лошадиный. Жеребчиков? Нет, не Жеребчиков. Лошадинин, Лошаков, Жеребкин. Нет, не то. Ну, да как же я буду ему писать? Ты подумай. Сейчас Лошадкин, Кобылкин, Коренной. Коренников, спросил генеральша. Никак нет. Пристяжка. Нет, не пристяжка, забыл. Ну, ты зачем же, черт тебя возьми, советами лежишь, если ты забыл? Ступай отсюда, вон. Иван Евсеевич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам. Ой, батюшки, вопил он. Ой, матушки. Ох, света Божьего не вижу. Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилии акцизных. Жеребчиков, Жеребковский, Жеребенко. Нет, не то. Лошадинский, Лошадевич, Жеребкович, Жеребевич, Кобылянский. Немного погодя его позвали к господам. Вспомнил? Спросил генерал. Никак нет, ваше превосходительство. Может быть, Конявский, Лошадников. Нет. И в доме все на перерыв стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, пола, порода лошадей. Вспомнили гриву, копыта, сбрую. В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию. Приказчик то и дело требовали в дом. Тубунов? Спрашивали у него. Копытин? Нет. Жеребовский? Никак нет, отвечал Иван Евсеевич. И, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух. Коненко, Конченко, Жеребеев, Кобылеев, Кобылянская. «Папа!» — кричали из детской. «Может быть, Тройкин? Уздечкин?» Взбудоражила вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать 5 рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию, и за Иваном Евсеевичем стали ходить целыми табунами. Гнедов, говорили ему, расистый, нет, черти, лошадицкая, нет. Но наступил вечер, а фамилия все не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграмму. Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал. В 3:00 утра он вышел из дома и постучал в окно к приказчику. «Немеренов ли?» — спросил он плачущим голосом. «Нет, Немеренов, ваше происходительство», — чуть ответил Иван Евсеевич, виновато вздохнул. «Мой бы фамилия не Лошадиная, какая-нибудь другая, ей-богу, ваше происходительство, Лошадиная. Это я отлично даже помню». «Эх, ты, братец, беспамятный, для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился». Утром генерал опять послал за доктором. «Ну, пускай рвет», — решил он. «Нет больше сил терпеть». Приехал доктор, вырвал больной зуб. Боль утихла, тотчас же генерал успокоился. Сделал свое дело и, получив, что следует за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеевича. Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно на себя под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, думы его были напряжены мучительно. «Буланов через сидельник бормотал, за Супонин, Лошадской». Иван Евсеевич обратился к нему доктор. «Не могу ли я, голубчик, купить у вас 4-5 овса? Не продают наши мужички овес. Ну уж больно плохое». Иван Евсеевич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся, не сказав в ответ ни одного слова, сплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака. «Надумал, ваше превосходительство!» — закричал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет. «Надумал! Дай бог здоровья доктору! Овсов! Овсов, фамилия акцизная! Овсов! Овсов! Ваше превосходительство! Посылайте депешу! Овсову! Накрыся!» сказал генерал с презрением и поднес к лицу его 2 кукиша. «Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! Накрыся! Вот тебе! Вот! Вот!»